Бон. Лично я бы так на объект не вышел. Учитывая состав колонны, следует предполагать опасность со стороны кого-то. В населенном пункте возможность нападения по многим причинам гораздо выше. И минировать проще, и засаду устроить можно без особой подготовки. Рельеф местности, особенности строений, настроение местных жителей – все это однозначные плюсы нападающему и жирные минусы обороняющимся. Колонна же вошла в село как к себе домой. Сначала броня, подставляясь под все возможные выстрелы, а за ней машины. Короче, на узких улочках деревеньки я бы, имея возможность, обстрелял колонну. И мне хватило бы дня на подготовку операции. В зависимости от обеспечения, я один был способен нанести противнику урон до отделения включительно, при этом спокойно, не обозначая даже своей позиции, уйти. Я уже давно уверился, что от подобных мыслей мне не спастись, и воспринимать их стал как данность. 3 года, как меня уже нет там, где стреляют и убивают в рамках контртеррористической операции. Но я, похоже, никогда не смогу отделаться от привычки оценивать все и вся через призму военной тактики. Это происходит даже в мирное время, когда я в магазин иду и смотрю по сторонам. При всем при том, оценка действий моих нынешних попутчиков не мешало мне делать и иные выводы. Я нередко попадал в места, которые со своей колокольни безо всяких обиняков называл деревней. Подобным термином я обозначал городские окраины тех населенных пунктов, в которых мне доводилось побывать, да зачастую и сами областные центры. Не стану отрицать, это издержки воспитания столичного жителя. Так вот, то место, где оказались мы, я с полным правом собирался назвать просто дырой. Не деревней, а именно дырой. Дорога с засохшей, разбитой колеей, пышущая зелень садов, неухоженных, смешанных с бурьяном, с дикой порослью, скрывшая в себе покосившиеся, а местами и вовсе разваленные плетни, беднеющиеся с высоты машины старые, потемневшие мазанки с занавешенными каким-то тряпьем окнами, заросшее травой крыльцо, скошенные перила. Колонна шла целеустремленно. Насколько я мог судить, к центру поселка. Дворы и дома, которые мелькали по сторонам, быстро утомили своим однообразием. Везде одно и то же. Полуразвалины, какие-то сараи, собранные чуть ли не из подручных материалов, низкие заборчики, колодцы. Кое-где дворы засыпаны песком, но в большинстве и того нет. Трава какая-то неаккуратная, вьюны, лебеда и все тому подобное. Долго любоваться этими видами мне не случилось. Надоело, да и проехали мы по назначению довольно скоро. БТР, а следом за ним и грузовики, остановились на небольшой расчищенной площадке, судя по всему, центральной площади. Самое место здесь было небольшому постаменту и памятнику Ленину или Сталину там. Антураж обязывал к подобному. Но вместо того мы увидели все ту же пыльную, слава богу, что не замусоренную землю и чуть поодаль, видимо, основное здание. Двухэтажное кирпичное творение деревенского зодчества. Красный обожженный кирпич, даже по виду старый. Деревянная, недавно перекрытая крыша с резными коньками, всякими желобками. Та же самая резьба и на наличниках, на ставнях окон. Сами окна застеклены, хорошо вымыты. За стеклом виднеются белые полупрозрачные шторы. Этот дом произвел на меня гораздо более благоприятное впечатление, нежели все те развалюхи, что видел я по пути. Даже крыльцо какое-то мощенное, тоже кирпичами, вернее плиткой, перила выточенные, крепенькие, крашенные яркой краской. Той же краской бежевой, покрытый и косяк на двери, наличники на окнах. В общем, гораздо более прилично и достойно. Ну и еще одно, на что не обратить внимания было невозможно. Во-первых, сбоку от двери была прибита табличка, на которой черным по белому готическим шрифтом было написано «Ландамт». Во-вторых, над крыльцом, косо укрепленный на дверке, свисал, а не полоскался по причине отсутствия ветра, флаг. Красный, с белым кругом посередине, в который был вписан коловрат. Хотя, с учетом нынешних реалий, следовало признать, что это свастика.